Эпилог. Когда я выскочил из-за угла здания, разум отрезал все лишнее, оставив мне лишь цель — две удаляющиеся спины. Половицы спешно вносили ноги, а у одного из них под мышкой болтался Кай. Издав утробный рык, я рванул за ними следом. Простреленная боевым плетением нога то и дело подгибалась, но все еще слушалась. Альвы слыли более выдающимися бегунами, нежели люди или полукровки. Однако же вместе с тем они уступали нам в грубой физической силе. А потому уйти от моего преследования с такой неудобной ношей им было затруднительно. Расстояние между нами стало неумолимо сокращаться. Темноликий, уносящий Кая, будто почуяв жар моего ненавидящего взгляда, нервно обернулся. Увидав мои полыхающие огнем глаза, он едва не споткнулся и закричал что-то своему соратнику на родном наречии. Тот, переборов страх передо мной, все же замедлился и кинулся создавать на бегу колдовское плетение. Но я опять оказался быстрее. Мой серп отсек ублюдку обе ноги, и он со всего маху приложился лицом о мостовую, потеряв сознание. Благо, звуки магической схватки распугали всех горожан на много улиц окрест. Люди спрятались, побросав поклажи. Кто-то даже оставил повозки, посчитав, что на своих двоих убраться будет проще. Поэтому я мог свободно использовать колдовство, не опасаясь случайных жертв. Тем временем разрыв между мной и похитителем сократился и составлял уже каких-то 40 шагов. На такой дистанции я мог не опасаться промаха, а потому создал в правой руке несколько шильев. Метя по ногам подонка, я принялся методично и неспешно посылать боевые чары ему вдогонку. Первый конструкт — мимо. Второй — мимо. Третий — есть попадание. Энергетическое острие угодило оловицу прямо под колено, пронзая конечность на вылет. При следующем шаге он не смог устоять и кубарем покатился по мостовой. Падая, он выпустил Кая, и ребенок шлепнулся неподалеку, слава богам, не ударившись при этом слишком сильно. Темноликий резко перевернулся на спину и первым делом устремил свой взор на меня. Поняв, что я вот-вот его настигну, он скинул руку, на предплечье которой крепилась замысловатая конструкция, похожая на модифицированный драгбалт. Только в отличие от пехотного арбалета, она была более компактной и, кажется, двухзарядной. И точно. Стоило щелкнуть тугой пружине механизма, как в меня полетели сразу два укороченных болта. Сил творить магию у меня уже не оставалось, поэтому я лишь заслонил обожженное лицо локтем, уповая на госпожу удачу. И мне действительно повезло. Один снаряд просвистел совсем рядом, обдав сквозняком висок, а второй вонзился мне в плечо, больно ткнувшись острием прямо в кость. Ну а потом я наконец-то добрался до похитителя. Не сбавляя ходу, я подпрыгнул и обеими ногами приземлился прямо на морду оловийца. Под пятками что-то влажно хрустнуло, и я ощутил, как каблуки моих сапог проламывают лицевые кости злоумышленника. Тело неприятеля выгнулось при смертной судороге, а сам он издал булькающий хрипящий звук. Когда я сошел с головы поверженного врага, то в кровавом месиве, в которое превратилась его физиономия, вздулся и лопнул большой багряный пузырь. Но я не успокоился и выпустил обуревающую меня ярость. Упав на противника сверху, я принялся вколачивать кулаки в разъявленное алое месиво. Каждый удар с чавканием впечатывался в остатки лица. Обломки костей царапали и протыкали мои руки, но я не прекращал, пока оловиец окончательно не затих. Не уверен, что мне хватило бы самообладания на этом остановиться, если б не Кай. Тревога за сына вынудила меня оставить поверженного врага и броситься к съежившемуся на мостовой ребенку. Подбежав, я поднял малыша и прижал к себе, бормоча под нос. «Ну-ну, тише, мой мальчик, все уже закончилось, все позади, не волнуйся». Наверное, я говорил это больше для себя, потому что Кай, ставший в столь раннем возрасте участником таких кровавых событий, не плакал. Он лишь лихорадочно всхлипывал, отчего его маленькое тельце содрогалось от макушки до самых пяток. Ребенок захлебывался пережитым ужасом, который стал еще сильнее, едва он взглянул на меня. Да, залитый собственной и чужой кровью отец – то еще зрелище для неокрепшей детской психики, а мой обожженный лик эту картину делал только еще страшнее. Поэтому, чтобы не шокировать малыша, я постарался выжать из себя новое плетение. Крохотный морфей упал с кончика моего пальца, подобно капле воды, и Кай провалился в навеянный колдовством сон. Дыхание его постепенно выровнялось, а судорожно цепляющиеся за мою одежду ручки расслабились и обмякли. С кряхтением и стоном, поднявшись с земли, я, заметно пошатываясь, поплелся обратно к опрокинутому экипажу. Но, несмотря на усталость и изнеможение, оставлять за спиной недобитого противника я не намеревался. Безногий оловиец довольно активно барахтался в луже собственной крови и подыхать будто бы и не собирался. Обычно конструкт шила, состоящий всего из двух истинных слогов, у меня не вызывал никаких проблем. Я мог создать его хоть сотню, хоть тысячу раз подряд. Но в данный момент его сотворение так шарахнуло мне по мозгам, что я едва не упал. Однако вопрос с темноликими можно было считать закрытым. Заклинание пронзило последнему оловийцу шею, перебив позвоночник, а я побрел дальше. Хотелось бы мне сказать, что я изо всех сил спешил к своей возлюбленной и раненым товарищам, но язык не поворачивался назвать мое медленное ковыляние спешкой. Лицо горело, ноги налились свинцом, в сапогах хлюпала водица из лопнувших волдырей, пробитое бедро практически отказывалось держать вес моего тела. Но я упрямо шел по заваленной останками улицы, неся на руках малыша Кая. Дошаркать до перевернутого экипажа помогло найденное в складках одежды кольцо с кровавым алмазом. Камень уже сплошь покрылся паутинкой мелких трещин, залегших в его грязно-мутной глубине, и вот-вот должен был уже рассыпаться. Однако его хватило на сотворение обезбола и нескольких божественных перстов. Зайдя за угол, я обнаружил моих соратников. Гимран лежал на том же месте, где его скосила каменная шрапнель, и сначала мне показалось, будто душа уже покинула его тело, отправившись в путешествие по неведомым далям. Но потом вдруг в ладони Безликого засияла проекция божественного перста. Что ж, это прекрасно. По крайней мере, экселленс Норлангранс не собирается сдаваться. Исла сидела чуть ближе ко мне и держала на коленях бесчувственную Вайолу. Правое плечо Миларии Гран-Мирадон торчало под каким-то неестественным углом, что уж заворачивалось за спину. Но аристократка, наплевав на собственное увечье, переодела магистерские перстни на левую руку и творила чары над моей женой. Услыхав шаги, Исла подняла взгляд, увидела спящего Кая и облегченно разрыдалась. Вернее, я так подумал. «Наставник, пожалуйста, простите меня. Я не сумела. Милария Вайола, я не спасла ее». «Этого не может быть, Исла! Отойди в сторону, я все сделаю сам!» Хрипло изрек я, бережно укладывая ребенка на мостовую и накрывая собственным изодранным плащом. «Наставник, ваша супруга, она не дышит. Я пыталась, клянусь. Я сделала все, что могла», — всхлипывала Безликая. «Прошу, отойди. Помоги лучше Гимрану». Бахнувшись на колени перед Вайолой, я принялся выводить узоры истинных слогов из раздела магии плоти. Моя возлюбленная потеряла слишком много крови. Светлое платье сплошь напиталось багряной влагой. Осколок камня или какое-то плетение ранил ее в живот. И со стороны действительно могло показаться, что ей уже нельзя помочь. Но я должен! «Мой экселленс», — прозвучал над самым ухом голос Ислы. «Не сейчас». «Пожалуйста, господин, мне больно на вас смотреть». «Я сказал, не мешай мне!» Рявкнул я, не отрывая взгляда от неестественно бледного лица Вайолы. «Нет, я не мог позволить уйти единственной женщине, которую полюбил. Смерть не должна разлучить нас так рано. Нас впереди ждет еще много вечеров, наполненных уютом и семейным теплом. Клянусь, что отныне каждый день после заката мы станем зажигать светильники и собираться всей семьей в гостиной. Я буду играть на челесте, а Вайола, подшучивая и смеясь, будет учить подрастающего Кая танцам». «Ну уже, дыши, дыши, родная! Не уходи! Не бросай меня!» — шептал я, не прекращая манипуляций. Заклинания сияли над перстнем, срываясь и падая на тело возлюбленной, и когда отчаяние уже начало вгрызаться мне в разум, ее ресницы дрогнули. «Я возликовал! У меня получилось! Еще немного! Нужно еще больше энергии!» Но тут вдруг кровавый алмаз, исчерпав свой ресурс, рассыпался в оправе кольца на мириады коричневых пылинок, и вместе с ним с губ Вайолы вырвался тихий, сдавленный вздох. Ее последний вздох. «Нет, нет, нет, нет!» Я зажал рану на ее теле ладонями, будто мог таким образом удержать ускользающую душу. Забыв о бесполезном перстне, я вновь совершил волевое усилие, прогоняя через изможденный организм магическую энергию. Я плел чары, вкладывая в каждый слог всего себя, но все было тщетно. В конце концов, я прижал возлюбленную к груди и, покачиваясь, глухо повторял: «Еще вечер, еще один вечер, я сыграю для тебя. Ты будешь смеяться. Кай ждет, ждет тебя. Не бросай нас!» На мое плечо легла ладонь Ислы. «Мой экселленс, прошу вас, отпустите Миларию Вайолу. Это конец». Первейшим моим порывом было закричать, обругать помощницу самыми грязными словами из обоих миров, но потом в моей голове с хрустальным звоном возникло болезненное осознание. Исла права. Моих сил не хватит для того, чтобы спасти возлюбленную. Я не справился. «Прости, я не защитил тебя». Выдохнул я и поцеловал прохладные губы Вайолы. Дрянной из меня вышел муж. За все годы, проведенные в этом мире, я ни разу не плакал. Как бы дерьмово, больно и плохо мне не приходилось. Но сейчас одинокая слезинка скатилась по моей щеке, солью щепля глубокие ожоги. Я еще долго сидел, обнимая и прижимая к себе Вайолу, но постепенно переулок начал оживать. Появлялось все больше горожан. Все громче звучали причитания и изумленные возгласы. А потом и вовсе прибыл отряд патриаршей гвардии. Исла попыталась подняться, чтобы с ними объясниться, но я остановил ее. «Не надо. Я сам разберусь». Милария Гран-Мирадон с некоторым сомнением посмотрела на меня, но возражать не решилась. Я же, нежно опустив Вайолу на землю, вышел к экипажу. Объяснения с гвардейцами не заняли много времени. Узнав, что за всем стоит отряд темноликих, как-то проникших в Арнфальд, солдаты не выдвинули нам никаких претензий. Наоборот, пообещали полнейшее содействие и оказать помощь раненым. Затем патриарши и воины отправили гонца за лекарями и транспортом, а после занялись сбором тел с городских улиц. Я наблюдал за тем, как они стаскивают в кучу изуродованные трупы алавийцев с смертельной пустотой во взгляде. Но потом кое-какая деталь привлекла мое внимание. Обойдя перевернутый экипаж, я заметил натекшие кровавые лужи следы. С одной стороны, ничего удивительного. Тут уже и зеваки, и сами гвардейцы успели изрядно натоптать. Но конкретно эти отпечатки казались необычайно огромными. Я даже не берусь представить, каким исполином должен быть человек, оставивший их. Или совсем не человек. Подчиняясь своему внутреннему голосу, я двинулся по этим следам. Однако они довольно скоро оборвались, словно загадочный некто просто растворился в воздухе. Не испытывая брезгливости, я присел и поднял с земли черный камень овальной формы. Свидетельство божественного присутствия. «Вот, значит, как. Ты все же не бросил попыток сломить меня, Карнвадар?» Безжизненно усмехнулся я. «Посмотрим, чем ты ответишь на это». Сформировав крохотное плетение шила, я пробил насквозь собственную ладонь. Кровь обильно побежала по коже, срываясь крупными каплями мне под ноги. Пальцы до хруста сжали гладкий галыш, а зубы нашептали слова клятвы, которую я приносил самому мирозданию. «Наставник, что вы делаете?» — раздался за моей спиной хрипловатый голос Ислы. «То, что должен», — не оборачиваясь, отозвался я. «Нет, нет, нет, умоляю вас! Только не говорите, что вы...» Милария Гран-Мирадон обошла меня и заглянула в мои пустые потухшие глаза. Ее уцелевшая рука взялась за мое окровавленное запястье и развернула его. «О, боги, мой экселленс!» — задохнулась Исла, увидев камень реликвию. «Какой вы только что приняли зарок! Прошу, скажите мне!» «Я поклялся, что верну Вайолу к жизни, любой ценой!» Заслышав мой ответ, озаренная закрыла лицо руками и обессиленно упала на колени. Кажется, она горько заплакала. Но ее рыдания не достигали моего слуха. Все вокруг растворилось в зыбком тумане, оставив лишь один образ — бледное лицо возлюбленной, неподвижное и совершенное. Отныне внутри меня болезненно пульсировала только одна мысль. «Должен отыскать путь!» Должен проложить тропу сквозь все запреты. И если понадобится, то и разорвать ткань самого мироздания. Каким-то образом вести о моем горе опередили меня. К тому моменту, когда я вернулся в поместье, все уже знали о втором нападении и участи, постигшей Вайолу. Многие хотели мне посочувствовать, но шарахались, когда видели мое обезображенное огнем лицо. Даже мачеха не осмелилась со мной заговорить. Что ж, тем лучше для меня. Распугивая встречных, я целенаправленно прошествовал до своего кабинета. Там я взял шкатулку из полированного черного материала, случайно запятнав ее кровью из пробитой ладони. Крышка вдруг подскочила, и из недр реликвии зазвучал незнакомый мужской голос. «Слушай меня внимательно, Ризант Нородомастра, ибо к тебе обращается сам Ренхаан, рассветный кардинал Высшего Совета. Мне известно о том, кто ты и где искать тебя, поэтому я предостерегаю. Если с головы или Иры упадет хотя бы волосок, ты будешь обречен. Моя карающая длань настигнет тебя везде, но что еще важнее, она настигнет всех, кто тебе дорог. У тебя же есть семья, Ризант Нородомастра. Уверен, ты не захочешь видеть, как твои близкие будут умирать один за другим. Откликнись на мой зов до третьего заката, и мы решим все без лишней крови. Время пошло». Сил на то, чтобы злиться или удивляться, уже не оставалось. Прошлое не изменить, но зато мне подвластно будущее. Элиира вздрогнула, когда дверь ее узилища с грохотом распахнулась. Хоть она и ожидала узреть на пороге именно Нородомастра, но не смогла сдержать шокированного вздоха, увидев, в каком состоянии он к ней заявился. На полукровке не осталось живого места, волосы его сгорели. Страшный ожог стянул и исказил некогда красивое и мужественное лицо. Одежда разорвана и пропитана кровью, но самое жуткое изменение крылось во взгляде. В его глубине не отражалось ни боли, ни ярости, только безжалостная пустота, от которой пробегал мороз по коже. Глаза Рязанта словно бы не принадлежали больше человеку. Они стали чужими, лишенными всякого тепла и сострадания. Казалось, будто в них застыла сама бездна, холодная и ненасытная. «Поздравляю, Ренельвира, твой клан победил», — глухо произнес Нородомастра. «Маэстро больше нет. Он исчез. Навсегда». От звуков его голоса Лавике стало страшно. Волна мурашек, переходя в мелкую дрожь, пробежала по спине. «Что? Что он собирается сделать?» Полукровка шагнул к темноликой, и та инстинктивно вжалась в стену. Но потом маэстро протянул ей руку, в которой лежала шкатулка. «Прошу, сообщи своему отцу о вашем триумфе. Ну уже, смелее!» Ильира опасливо приняла от Адамастра бесценную реликвию, но не торопилась ее использовать. Она не понимала, что замыслил полукровка, и это ее пугало. «В чем дело? Ты не хочешь обрадовать Вейлди Хаана?» С каким-то притворным удивлением осведомился Рязант. «Может, мне нужно помочь тебе?» Последняя часть фразы прозвучала настолько пугающе, что у Алавики перехватило дыхание. Она осознала, это не просьба, это приказ. «Отец, мы победили. Маэстро больше нет», — прошептала Ренельира, подняв крышку шкатулки. «Прекрасно!» — обожженные губы Нородомастра растянулись в нечеловечески жуткой улыбке. «А теперь наслаждайтесь своей победой!» На протяжении последних лунных циклов Ренхаан находился в состоянии небывалого душевного подъема и эйфории. Во-первых, сам Каарн-Вадар, хранитель небес, избрал его своим пророком. А во-вторых, вновь заговорила шкатулка в Охууле, молчавшая долгое время. Когда Алавиец получил новое сообщение от Ильиры, то не поверил собственным ушам. «Отец, мы победили. Маэстро больше нет». Эти слова пульсировали в сознании, пробуждая искреннюю радость и восторг. Признаться, Хаан уже и не подозревал, что способен испытывать столь яркие эмоции в своем возрасте. Но сейчас он словно бы помолодел на пару-тройку сотен лет. Тем не менее, никаких иных вестей от элитного отряда, отправленного на спасение дочери, больше не поступало. Поначалу сей факт тревожил кардинала, но потом он нашел этому вполне логичное объяснение. Воины клана Рен ведь проникли в самое сердце вражеских земель и уничтожили того, кого грязнорожденные считали своим героем. Наверняка двуногий скот, пылая жаждой мести, объявил полноценную охоту на убийц своего ублюдочного кумира. Но ничего страшного, хан был уверен в своих подчиненных. Он знал, что отряд способен скрытно выбраться откуда угодно, даже из самой Абиссалии. Нужно просто проявить терпение. Рано или поздно, но вести от них достигнут капитулата. Ну а до тех пор можно поразмышлять над тем, как с наименьшими затратами вернуть Элдрим. «Вейлди, простите, что отвлекаю, но тут доставили для вас некий груз». С поклоном вошла в покой рабыня. «Подписано, что он от госпожи Элиры». А вот и те самые вести, которых кардинал так долго ждал. «Неужели?» — обрадовался он. «Так неси же его скорей!» Не считая нужным сдерживать лезущую на лицо улыбку, едва не приплясывая от предвкушения, Ренхаан ждал, когда прислуга занесет в его кабинет некий ящик. Он был совсем не крупный, не больше длины локтя по каждой из своих сторон. Интересно, что ж там прислала дочь? Сгорая от любопытства, кардинал с помощью небольшого заклинания срезал крышку ящика и заглянул внутрь. Оттуда на него посмотрела ненавистная железная маска с прорезями, которую носил маэстро. Какой прекрасный трофей! Но это было еще не все. Маска оказалась надета на отсеченную голову. Могли ли теперь оставаться хоть какие-то сомнения в успехе непростой миссии по уничтожению проклятого полукровки? Ни тени брезгливости. Ренхан бережно извлек содержимое ящика. Но его улыбка несколько померкла, когда за отрубленной головой потянулся шлейф длинных белоснежных волос. «Какого?» Кардинал медленно снял с мертвого лица стальную маску, и вся резиденция клана Рен содрогнулась от его нечеловеческого вопля. Кусок железа со звоном отлетел в сторону, а в руках оловийца осталась голова Ильиры, его гордости, его единственной. Мир вокруг словно обрушился. Звуки стихли, краски потускнели. Хаан стоял, не в силах вздохнуть. Улыбка, совсем недавно сиявшая на его лице, превратилась в чудовищную гримасу. Глаза наливались кровью и безумием. В одно мгновение радость сменилась бездонной пустотой. Ренхаан упал на колени, прижимая к себе голову дочери, и из его горла вырвался протяжный заунывный вой. Это была не молитва и не крик боли, а стон существа, которому вырезали душу. «Я найду тебя, отродье!» — Горячо прошептал кардинал, роняя слезы на пышные волосы своего единственного ребенка. «Клянусь ее кровью! Я разорву тебя на куски!» Конец 8 книги.